Идет зимой снег. Поверьте, дело важное. Сами потом не нарадуетесь, когда мои приказы выполните. Народ быстро раскланивался и покидал помещение, но я уже ушел в свои мысли. Человек со стороны подумает, что царь не прав и перегнул палку. Но ведь чистота — это залог здоровья. Даже небольшой статистический срез, проведенный ребятами Блюментроста 2 года назад, показал, что москвичи стали меньше болеть и умирать. И дело не только в мастерстве акушеров и врачей. Банально, люди начали пить чистую и кипяченую воду, а еще перестали сливать нечистоты в ближайшую канаву или прямо перед домом. Да и мощение улиц принесло положительный эффект. Тот же транспорт перестал вязнуть на каждом углу. Но ведь горожане тоже упрямились, саботируя мои инновации. Хоть строительство общественных бань, находящихся на балансе города, москвичи встретили на ура. Не у всех есть возможность нормально помыться и постираться. А ведь вначале возмущались и даже смеялись над моими инициативами. Бояре с дворянами в том числе. Я ведь разбил первый общественный парк на севере города. Народ тогда даже начал шептаться, что царь совсем ума лишился. Мол, на черта нужен лес для прогулок. Пусть хоть там 3 раза чисто, а дорожки посыпаны песочком. Кстати, на этом месте в моем времени расположен Екатерининский парк. Здесь же он называется Марфинская роща. Могу я сделать приятное сестре? Тем более именно она больше всех поддержала мое начинание. Зато теперь между деревьями расположены просеки с тропинками, расставлены скамейки и срублено несколько беседок. Пруды облагорожены, а охота на уток запрещена. Стоило нам с семейством несколько раз пройтись по парку, как тонкий ручеек народа повалил осваивать новое явление под названием «прогулки». А когда царь-батюшка со счастливой царевной Натальей лично покормил уток, то чистая публика повалила толпами. Кстати, братья и сестры с мужьями теперь посещают рощу регулярно. И народ гуляет, знакомых встречает, общается. Я им и кафешку открыл, первую в России. Сначала просто приказал разбить навес, где поставили 10 столиков и начали продавать чай с пирогами. Теперь их 4 штуки, причем все строения капитальные. Там сидят уважаемые люди, часто с семьями, и ведут степенные беседы. Да, в парк принято ходить с женами и детьми, что для нынешнего времени прорыв. И люди уже по-другому на царя-кровопийцу смотрят. Осознали пользу. Ведь это не только приятственное времяпрепровождение, но и возможность без лишних церемоний пообщаться с друзьями и знакомыми. Чего греха таить, там и детей знакомят, которых решили поженить. Польза со всех сторон. А кафешки, вернее чайные, сразу пошли в народ. Москвичи люди ушлые, все на лету схватывают, ведь фастфуд — тема очень интересная. Забежал, выпил взвару или чаю, если он по карману. Съел пирожок или кулебяку и пошел дальше по делам. Раньше все по рынкам торговали, а сейчас более-менее обеспеченный человек посещает местные макдаки. Следующими у меня по плану идут кафе-кондитерская и ресторан. «Государь, привели!» — Дунин вывел меня из приятных размышлений. Тем временем 2 дюжих воина поставили передо мной молодого человека в мундире таможенника. Лицо его мне смутно знакомо, но не могу вспомнить откуда. «Алёшка Ртищев, наглец Троицкой дороги!» — воскликнул я, улыбнувшись. «Это я, государь, прости за то, что обидел ненароком. Глуп был и спесив!» — срывающимся голосом начал оправдываться парень. «Я...» «Замолчи!» — тихо произнес Дунин, отчего парень испуганно икнул. «Это капитан Ртищев, главный над таможенной избой в Николо-Медведском, что на берегу Ладоги. Сам-то он сошка мелкая, его дело проверять правильность грузов, идущих на шведскую таможню в Лаво. А всей службой, в том числе псковской, руководит Лука Вильяминов, двоюродный племянник самого Федора Михайловича Ртищева». Федор Михайлович Ртищев, большой, 1626-1673, друг и фаворит царя Алексея Михайловича, окольничий, глава разных приказов, просветитель, меценат, основавший Андреевский монастырь, Ртищевскую школу, ряд больниц, школ и богоделин. За нравственное качество и благотворительную деятельность получил от современников прозвище «милостивого мужа». Изображение Федора Михайловича помещено на горельефе памятника тысячелетия России в отделе просветителей. Его фигура находится в углублении между патриархом Никоном и Дмитрием Ростовским. Быстро вспоминаю, кто это, и киваю. Достойный муж царства ему небесное, крещусь, и за мной повторяют все присутствующие. Сестрица Софья всегда вспоминает дворянина Ртищева и ставит его всем в пример. Мол, мало кто на Руси принес столько пользы простым людям. Богоугодные дела творил покойный. А чего этого приволокли? Понятно, что я давно все знаю. Тем более, что Дунин действовал по моему приказу. Надо было проверить информацию, полученную от Иголкина. «Не вели казнить, государь!» Алёшка рухнул на колени. «По недомыслию, жадности я, бес попутал, и уговорили они меня. Мол, деньга легкая, а ты через 2 года в Москву вернешься богатым человеком. Мануфактуру поставишь в поместье, а то и 2. Жену в шелка оденешь, а детям будущее обеспечишь». Алёшка запел Аки Соловей. Понимает, что за мздоимство в силовых структурах или в особо крупных размерах в России положена смертная казнь. Введенный 2 года назад закон вызвал много пересудов, но никто даже не посмел рыпнуться. Все хорошо помнят последнее расправа, когда я давил заговорщиков. Но, оказывается, не все поняли, что царь не шутит. «Кто? Назовешь главари, поедешь писарем в Нерчинск. Поможешь распутать весь клубок, может, дальше Тобольска не пошлю. А то и где-нибудь на Урале хорошее место получишь». Ртищев побледнел еще сильнее, по его щекам потекли слезы, и он начал тихо подвывать. «Похоже, дело серьезнее, чем я думал». Глава 4. Иду вслед за 2 бойцов, несущих факелы и показывающих дорогу. Не люблю я все эти подземелья и казематы. Темно, сыро и воздух спёртый, пусть и прохладный, несмотря на летнюю погоду. Естественно, такое помещение было и в Новгородском Кремле. Как же беспыточный. Захожу в комнату, где меня уже ждут. В нос сразу шибануло запахом гари, дерьма и пота. То есть стандартным набором запахов для подобных ситуаций. Достаю надушенный платок и, морщась, оглядываю присутствующих. Лихачев выполняет обязанности писаря, ибо есть информация, которую абы кому не доверишь. Кроме главы моей канцелярии, в помещении находится Дунин, щуплый боец, больше похожий на подростка, и, собственно, объект моего интереса. Князь Урусов выглядит плохо. Еще бы, ведь он висит на дыбе, его обнаженные телеса покрыты потеками пота и крови, а некогда ярко-зеленые штаны обильно окрасились испражнениями, местами потеряв свой цвет. Из уголка рта бывшего губернатора течет кровавая слюна, но, судя по взгляду, он не сломлен. Даже голову поднял, когда услышал скрип открываемой двери. К тому же арестованный нашел в себе силы оскалиться. Мужик-то он крепкий. В походы ходил, неплохо проявил себя при осаде Чигирина и при отражении последнего крупного набега крымских татар в 1680 году. Примерно тогда семья князя и была обласкана мною прежним. Федор с братьями Петром, Юрием и Никитой получили 5 лет назад боярское звание, которое открывало перед ними немалые перспективы. Род у них не самый знатный, но приближен к трону. Его мать, Федосья Лыкова, ни много ни мало, а двоюродная сестра первого русского царя из династии Романовых. Получается, мы с ним четвероюродные братья. Для этого времени вполне себе полезное родство. В общем, семья Урусовых и ранее не бедствовала, но сумела подняться еще выше 5-6 лет назад. Ларчик столь неожиданного возвышения открывается просто. Мы с Федором свояки. Он женат на младшей сестре моей первой жены Агафьи Грушевской. При воспоминании поблекшего образа единственной большой любви Феди в груди что-то сжалось, аж дыхание сбилось. Может, потому мы так спокойно списали Марфу вместе с младенцем? Не знаю, но такая версия помогает заглушить муки совести. Хотя с каждым месяцем мне дается это все лучше и лучше. Но вернемся к герою сегодняшнего дня. Теоретически, после выздоровления можно было опереться на Урусовых. Только они не дождались исцеления царя и начали метаться в поисках новой опоры, сделав ставку на Софью, то есть на Милославских. Не буду напоминать, что тогда проиграли обе придворные группировки. Урусовы попробовали вновь влезть в мои ближники. Но я тогда взял время на размышление и оказался прав. Время расставило все на свои места. Петр вообще не интересовался политикой и больше занимался коммерческими делами, так как был женат на Стефаниде Строгановой и помогал управлять делами торгово-промышленной империи родственников. Юрий некоторое время был воеводой в Киеве и ничем себя не проявил, как и Никита. Последний вообще известный сибарит предпочитал проводить время в поместье, ибо был страстным охотником. Он даже заседания Думы игнорировал, больше носясь по лесам в поисках добычи или пьянствуя с соседями. Кстати, именно любовь к охоте сблизила молодого царя, то есть меня, с третьим Урусовым. Не удивлюсь, если его грамотно подвели к телу самодержца, чтобы окончательно застолбить место у трона. И все манипуляции проводил Федор Семенович, мозг семейства, сейчас висящий на дыбе. Когда я разобрался в местных раскладах, то в первую очередь отодвинул подальше именно таких людей. Ведь они не просто соратники, как Лихачевы или Адоевские, Урусовы родственники, пусть и дальние или через жену. А еще крайне амбициозный род, двигающийся к своей цели. И повторюсь, младший брат очень умен, а еще обладает специфической репутацией. Вроде воровал, но не пойман, интриговал во время бунта, а свидетелей нет. Плюс близость к уничтоженной мною ветви Прозоровских. А это значит, что Федор Урусов был связан с Хованским и патриархом Иоакимом. Понятно, что пазл сложился не сразу, а я доходил до этого постепенно. Но в который раз благодарю провидение, что отодвинул этого человека. Хотя, как сказать, назначение главы Новгородской губернии, куда входит Псков, Тихвин, являющийся транзитным центром и местом крупнейшей ярмарки, Высший Волочок, Череповец, Алонинская крепость и ряд других важных городов. Весьма почетный пост. Север никогда не был многолюдным, однако здесь проходят важные торговые пути и границы. К тому же именно в Новгородской губернии находится десяток монастырей, ставших мощными экономическими субъектами страны. Я их сейчас усиленно раскулачиваю. Простите, провожу секуляризацию. Ибо нефиг. Большую часть монахов помоложе мы оставили руководить важными производствами. Здания монастырей отданы под казармы армии, полиции, таможни или мастерские с приютами. Крестьяне с крепостными рабочими перешли в разряд государевых людей. И знаете, на примере Тихвинского монастыря могу официально заявить, что от новых раскладов выиграли все. Кроме церкви, конечно. Но попов никто не разгонял. Наоборот, я возложил на них образовательную миссию, дабы грамотные люди не пропадали. Сейчас при каждом бывшем монастыре действуют школы нового образца. Забавно получилось, что ранее на них не было денег, так говорили попы. Зато в итоге их хватило с избытком на много иных вещей. Еще я получил немало неплохих кадров. Имелись среди иноков и смутьяны, но для них был приготовлен особый сюрприз. Многие с удивлением узнали, что есть такая профессия — родину защищать. Да, у нас с Федей нет ничего святого. Пока мы трансформировали только три обители, кроме Тихвинского монастыря, преобразованию подверглись еще Череповецкий, Воскресенский и Иверский, которые в селении Валдай. Торопиться не надо, я хорошенько пережевываю добычу. Отнять много ума не требуется, а вот грамотно использовать доставшиеся ресурсы и есть основная задача секуляризации. Контроль и учет у меня поставлены во главу угла. Хотя не все понимают и принимают новую политику царя. Судя по донесениям урусов, не пылал желанием выполнять указ, который некоторое время саботировал. Но окрик из Москвы вместе с приездом человека из канцелярии решил все вопросы. Думаю, близость с треклятым Иоакимом дает о себе знать. Надо по возвращении провести еще одно расследование. Чего-то мне не нравится это сращивание уязвленных иерархов и отодвинутых от кормушки бояр. Вернее, заговор уже виден невооруженным глазом. Сука, как они меня все достали. Я ведь не сумасброд и изверг. Ведь пытался договориться со всеми сторонами, объясняя, что страна просто не выплывет в будущем, если мы сейчас промедлим. Можно как угодно относиться к бессистемным, глупым и неподготовленным реформам Петра в моем времени, но он хоть указал верный путь. Пусть и оставил потомкам выжженную землю с пустой казной, но окажись на троне царь вроде Алексея Михайловича, то Россия постепенно превратилась бы в Китай времен династии Цин. Вернее, нас бы сделали чьим-то придатком гораздо ранее, чем соседи, ведь, в отличие от азиатов, мы были нищими и неразвитыми. А китайцы до середины XIX века продержались. Да и там все неоднозначно. Не случись внутренних разборок за 50 лет до нападения англичан, и окажись на троне грамотный император, то все могло пойти иначе. Все-таки миллионная армия, вооруженная устаревшими ружьями и пушками, все равно мощная сила, способная сбросить в море любой экспедиционный корпус. Тем более, что за 20 тысяч километров много солдат не привезешь. Что за любовь к подвалам? Немного привыкнув к воне, нарушая молчание. Нельзя было допросить вора на улице в живописном месте, где-нибудь на лесной полянке в окружении сосен около ручейка. Я бы пока природой полюбовался и мясо жареного поел. Мелкий боец, являющийся палачом, испуганно вытаращил на меня глаза, а вот Дунин просто улыбнулся, привыкнув к моему специфическому юмору. Но объективно дыба с жаровней Кату без надобности. Он у меня специально обучался у медиков, вначале обескураженных подобным новаторством. А кто еще лучше знает, как причинить человеку максимальную боль? Конечно, эскулапы. Поэтому бойцы Мартына, назначенные санитарами, помимо медицинской науки, изучали методику экспресс-допросов и более вдумчивого истязания ближнего своего. Забавно, что я именно сейчас вспомнил состав марганцовки. Будь неладен этот поташ, засевший в подсознании. А ведь он входит в состав столь важного антисептика. К сожалению, с поиском формулы йода у нас пока все сложно. Значит, попробуем сотворить не менее полезный продукт. Интересно, что формулу хлорной извести я ведь тоже знаю. В свое время мы с товарищем вылезли на химии в ковид. Только эти знания сейчас бесполезны. Просто вспомнил как хороший антисептик, который не помешает подобным помещениям. Дай чистую бумагу. Говорю вскочившему Лихачеву и сажусь на его место. Быстро записываю нужную информацию, а затем беру протокол допроса. Однако, наш герой сдал не только товарища губернатора таможенников и уездных глав, но еще и своих дружков в Москве. И даже брата Петра, произношу, дочитав несколько листов с признаниями Урусова. Перевожу взгляд на продолжавшего скалиться свояка, затем обращаюсь к Дунину. «Только ты не учел одного, Мартын. Федор Семенович всегда отличался завидным умом и сообразительностью. Поэтому его показания надо перепроверить, а самого князюшку пытать уже по-настоящему. Ты не знаешь, а он ведь напрочь разругался со старшим братом. У Петра недавно умерла теща, владевшая состоянием покойного мужа Данила Строганова. Да и жена его, говорят, совсем плоха. Значит, есть возможность хапнуть огромный кусок. Там ведь 6 городков, 7 десятков деревень, 85 починков. Починок. От древнерусского «почати» — «начать». Тип населенного пункта в Российской Федерации — России. Термином «починок» в России до 20 века обозначались вновь возникающие сельские поселения. Самое раннее упоминание данного термина встречается в духовной грамоте Дмитрия Донского. 70-е годы XIV века. По словам Тихомирова, в отличие от названия сел, которые обычно восходят или к имени владельца села, или к наименованию церкви, в нем находящейся, или к какому-либо иному признаку, починки и деревни сохранили имена своих первоначальных основателей. От них ведут свое начало бесчисленные Ивановки, Касьяновки, Васильевки и так далее. И более 5000 душ, не считая инородцев. Если прикинуть, то в Пскове и окрестностях столько же народу живет, сколько Строгановым принадлежит. Только брат Петя всегда был честным и московских дел сторонился, поэтому оболгали его, как и большую часть властных голов. Я ведь некоторых самолично назначал, особенно в Тихвин и Валдай. Получается, мои людишки хорошо работают, коли их решили под удар подвести. Немного помолчав, я уловил ускользающую мысль. Вспомнил, с улыбкой хлопаю себя по лицу. У Петьки ведь первая жена была из видных раскольниц. Вот младшие братья во главе с матушкой и вынудили его с Евдокией развестись. А ведь церковь такое не одобряет. А тот жену любил, поэтому, обвенчавшись со Строгановой, забрал детей и уехал на Урал. В семье надругательство над своей жизнью не простил, еще и разбогател немыслимо, а с братьями делиться не хочет. Ишь, чего удумал? Антихрист! Монастыри разоряешь, церковь православную унижаешь и над верой глумишься. Подменыш! С первого дня я это чуял и прав оказался! Не выдержав насмешек, начал шипеть у русов, чье лицо перекосило от ненависти. Федор Алексеевич другим был! Вор ты, в шкуру царя влез. Ты же все видишь, Алексей, он же самозванец. Последние слова у русов прокричал, явно рассчитывая на реакцию присутствующих. В первую очередь на реакцию главы моей канцелярии. Только Дунину на него плевать. А в палачи вообще подбирают таких людей, которым думать противопоказано. Лихачев же, если чего и подозревал, то свой выбор давно сделал. Он, может, чего про себя и думает, но, в отличие от арестованного, является государственником. Для Алексея главное — мои поступки, которые полностью соответствуют его представлениям о государственных реформах. Западник он. Впрочем, как Голицын, отринувший свое эго и занимающийся сейчас сельским хозяйством. Я ведь не просто так окружаю себя именно такими людьми. Адоевским вообще плевать на фигуру царя, они России служат. Ты не надрывайся, береги здоровье. Нам надо еще многое узнать, но для начала ответь. Если ты весь из себя такой хороший, а я подменыш, то воровать зачем? Ну, выполняй службу и даже монастыри защищай. Заговор против меня плети. Зачем свою мошну за казенный счет набивать? Молчишь, курва. То-то и оно. Ты всегда был гнилой, и даже ради якобы благого дела свое нутро не переделаешь. Делаю небольшую паузу и собираюсь с мыслями. Пытайте его осторожно, чтобы невзначай не помер. А будешь упорствовать, я с деток твоих у тебя на глазах прикажу шкуру спустить. Хватит, надоели вы мне. Поворачиваюсь к подобравшемуся Дунину. Особо расспроси, кто из церковных иерархов в заговоре. Кроме Ефимия и Иоакима, который наверняка все затеял, есть иные персоны. А еще потряси вора насчет прозоровских, толстых и хованских. Чую, не обошлось без них. Пусть мы эти рода подсократили, но там хватает родичей иные фамилии носящих. Я пока пойду пообедаю и вздремну. Часа через два спущусь.

Почти все люди одинаковые, хотят вкусно есть, сладко спать, тискать девок помоложе, еще от власти никто не откажется. Вот я людей и искушаю. Но кто виноват, что они готовы продать свои жизненные принципы?